Чебурашка кинулся к двери, волоча за собой портфель, чуть не снеся по дороге переступившего через порог Акиру. Вид у инструктора рукопашного боя после курса лечения у Лиха был, надо сказать, не очень. Из-за спины торчала абсолютно трезвая катана, и на чем свет стоит, костерила ученика, подставившего своего сенсея под бедовый глаз лекаря. «Ты, говорят, самый лучший боец 3-9-го?» — спросил Илья, с любопытством рассматривая обрусевшего японца. Кулак его неожиданно рванул вперед, метя в лоб инструктору. Акира автоматически поставил блок, отступил на шаг и почтительно поклонился. «Неплохо», — одобрил подполковник. «А к этому делу как относишься?» Выразительно щелкнул он себя пальцем по горлу. Акира выхватил сенсея из ножен, и катана-кладенец, продолжая отчаянно ругаться, замелькала в его руке с неуловимой для глаз скоростью, образовав вокруг инструктора сплошной стальной заслон. «Молодец!» — искренне восхитился Илья. «И впрямь толковый помощник будет». «Моя быр ручий ниндзя, уверикий сёгун Макимото», — похвастался Акира, вкладывая сенсея в ножны. «Молодец», — повторил Илья. «Я, правда, не совсем это имел в виду». «А что папа имел в виду, я сейчас поправлю», — вмешалась Яга. Старушка что-то пробормотала под нос и сделала пас рукой в сторону Акиры. «Гена, эликсир сюда быстренько!» — распорядилась старушка. Это хозяйство у зелененького домового всегда было с собой, причем, как правило, самые последние сорта. «Пей!» — приказала ведьма Акире. Инструктор радостно улыбнулся, сделал глоток, и эликсир фонтаном рванул обратно. Илья едва успел увернуться. «Грубая ниндзя!» — возмутилась катана-кладенец. «Всему я тебя усира, смотри как надо, дай показу!» Сенсей, извиваясь всем своим стальным телом, тянулся к чекушке, которую ученик чуть не выронил на пол, тряся головой. «Эту, пожалуй, тоже надо закодировать», — нахмурилась Яга и повторила операцию над катаной. Бывший меч-кладенец прекратил дергаться и безвольно поник. Акира от удивления даже перестал трясти головой и уставился на сенсея. В зал ворвался Чебурашка, волоча за собой кучу тряпья. «Ягуся, остаешься здесь за главного. Будешь, так сказать, и у царя». «Ась!» — выпучила глаза Яга. «Исполняющий обязанности царя», — пояснил подполковник, торопливо натягивая полосатый халат поверх подаренной чертями камуфляжки. «Одеваемся и погнали». Акира закивал головой, закупорил чекушку, сунул ее за пазуху и кинулся переодеваться. Он до конца еще не осознал, что одной радостью жизни у него стало меньше. «Держись за меня!» Русский ниндзя вцепился в халат папы. «Эх, ни пуха вам, ни пера!» — всхлипнула старушка. Подполковник решительно повернул кольцо на пальце, ухнул вместе с помощником через пространственный мрак, съехал на пятой точке с Золотой горы и ткнулся лбом в глинобитную стену. Рядом в нее впечатался Акира. «Воры!» Акира с Ильей, не сговариваясь, подались в разные стороны, дав возможности возмущенному хозяину повторить их путь и боднуть стенку. «Да он в ушанке!» — расстроился Илья. — Не как русский. И дух соответствующий. Неужто мимо Багдада проскочили? И тут ожила катана. «Бывали дни веселые, гуляр я в саду». Кодировка Еги на абсолютно трезвую железку сработала с точностью до наоборот. Отвлеченные этим бесплатным шоу, ни Илья, ни Акира не заметили голубой тени, мелькнувшей за их спиной. «Попрыгали, и хватит!» — хихикнул Амар, выуживая из воздуха колечко Кощея. «Теперь ножками, ножками, да чтоб шуму побольше!» «Теперь сюда!» Мурзик, деловито принюхиваясь, крался по узким улочкам Багдада. Следом топали Олежка и Жасмин. «Тише!» — шикнул на них Баюн. «Демаскируйте!» Кот решительно свернул в очередной темный переулок. «А сюда зачем?» «Следы путаю». «Да ты уже так напутал!» — разозлилась Жасмин. «Даже я не соображу, куда нас шайтан занес?» «Все под контролем, согласно плану». «Тормозим!» Олежка скинул безразмерную котомку и вытер пот. Котомочка была хоть объема и невеликого, зато веса немалого. «Пока не услышу все детали предстоящей операции, ни шагу больше». «При посторонних?» — возмутился Баюн. «Это я-то посторонняя!» — вспыхнула Жасмин. «Да что бы вы без меня делали? Кто вас из Зиндана?» «Ха! Да если б не наша веревка! А кто ее наверх доставил?» «Да фиг бы ты ее доставила, если б не моя мышка!» «Да кто ты такой?» «А ты кто такая?» «Я Жасмин». «А я Мурзик. Ты хоть знаешь, кто такой Мурзик? Не знаешь. Так поезжай в 39-й и спроси. Там тебе каждый скажет». Баюн буквально кипел от возмущения. «Я не позволю всяким там уголовным элементам...» «Это почему уголовным?» «Нет, ты только посмотри», — патетически вопросил Олежку Мурзик. «Мы ее, можно сказать, в тюряге нашли. От расстрельной статьи отмазали она. Колись, зычка, за что срок мотала?» Жасмин засопела так, что Олежка понял, если не вмешаться, от кого-то сейчас полетят клочки. «Тихо!» — рявкнул он так, что петух, взлетевший на глинобитную стену, около которой шла разборка, дабы проорать зарю, свалился обратно и обиженно закудахтал. «Как старший по званию принимаю командование на себя». «Это почему ты старший? Я тебя нанял». «Стоп! Расставим точки над «и». Договора о найме я не видел, ничего не подписывал, а потому птица вольная. Но учти, за Аленку с Илюшей без всякого найма пасть. Ну, в общем, понятно. Дети — это святое. Найду их в любом случае, с тобой или без тебя. Все понял?» «Понял», — недовольно прошипел кот. «Крыть ему было нечем». «Слушаться меня, как родную маму», — строго сказал Олежка и повернулся к Жасмин. «А тебе, красавица, спасибо. Без тебя бы мы, конечно, не выбрались. Давай до дому проводим, чтобы не обидел кто. А потом, как детишек выручим, я тебя обязательно разыщу». «Нет у меня дома», — тихо сказала Жасмин. «Бомжиха!» Злорадно мяукнул Баюн. «Я сразу понял, как ее только в Зиндан-то пустили». «Бомжи — это такой народ, — пояснил он Олежке, — которыми менты брезгуют. С них взять нечего». «Брысь!» «Да, незадача. А действительно, за что тебя камнями побить собирались?» «Покушение на устои шариата», — шмыгнула носом девушка. «Нам без паранджи нельзя». «Ну и ходила бы в ней». «А ты пробовал драться, когда в глаза эта тряпка лезет? Не видно же ничего». «Ой!» Олежка засмеялся. Дальнейший разбор полетов выявил следующую картину.